«Одно сражение, как в старые добрые, дружище», — произнес Роджер и ухмыльнулся Клаптропу. «Обещаю быть снисходительным для тебя, или же мое имя не Роджер К. По приказу Лукреции к нему сзади подкрался третий зомби и пробил дыру через его броню и спину, пробив легкое. Роджер ступил вперед, и его железные оплоты начали вздрагивать. Клаптрап смотрел, как словно в замедленной съемке парень, которого он когда-то называл своим другом, был совсем беззащитный, а его самодельная броня сломалась. Хотя это был его шанс, Клаптрап не смог найти сил для удара. Сейчас была лучшая возможность, но Клаптрап уже был не единственным живым существом в своем теле. Его рука взметнулась, и его копье поразило спутника копья прямиком в шею. Глава 278. Все звуки стихли, когда отсеченная голова покатилась по земле, а обезглавленное тело плюхнулось на бок. Клаптрап задрожал, а его глаза на лоб полезли, когда на его грудь попала разбрызгавшаяся во все стороны кровь. Овладевший им монстр ликовал и начал всасывать в свое тело осколки исчезающего на ветру образа железного оплота. «Ты поплатишься за это», — прогремел где-то со стороны разъяренный голос, и Лукреция повернула голову в его направлении. Черное копье безжизненно валялось на земле, его голова превратилась в кровавое месиво, а выпавшее из рук копье откатывалось от тела. Когда безжизненное тело Роджера бросилось в глаза Девильтиана, он начал буравить озверелым взглядом Лукрецию. Она же просто улыбнулась и махнула рукой. По ее приказу третий зомби бросился к Девильтиану. После нескольких секунд лицезрения угасшей жизни, которую он оборвал, вздрагивающий Клаптрап поплелся в том же направлении, ведомый жаждущим крови монстром. Проследив, что оставшаяся троица вступила в жестокий бой друг с другом, заскучавшая Лукреция обошла их чуть в сторонке. В следующий миг она переместилась в комнату к Шалу и стала над его кроватью. Наклонившись к нему, она небрежно погладила его лицо, проверяя его состояние. Увы, но та раздражающая энергия все еще окутывала его тело, упрятывая его сознание от ее навыков. Впрочем, тут взгляд Лукреции скользнул в сторону, и из ее рта вырвался удивленный возглас. Она взяла в руку лежащий на столике кинжал и любопытством начала рассматривать его. На нем была весьма грубая руна, прототипом которой послужила руна, которую она подарила Эймона те года назад. Чем больше она разглядывала кинжал, тем ярче сияла ее улыбка. Вероятно, слово «грубая» не подходит под этот случай. Просто эта руна не могла безошибочно распознавать эфир, который она отбирала. Такая руна очень быстро наполнит своего владельца загрязненным эфиром. Подобный кинжал, если и сможет оказаться полезным, то только глупцу. Благодаря доступу к эфиру Гастхаунда подобные этому методы утратили свою эффективность, но никто не говорит, что эти методы не забавляли ее. Когда Лукреция взглянула на лежащий на другом столике кинжал и выгравированную на нем руну, она ахнула от удивления. Он сможет извлекать смысл? С помрачневшим лицом она взяла этот кинжал, что также был очень опасным. Она могла сказать, что никому не позволит обладать такой разрушительной способностью. Лукреция сразу поняла, что эти кинжалы были творениями Гастхаунда, что в который раз заставило ее задаться вопросом, сколькими навыками обладает этот паренек. Он что, намеревался прооперировать каким-то образом душу Шала, чтобы он проснулся ото сна? После осознания этого ее разум вмиг охватила вспыхнувшая ненависть к этому парню, но потом ее заменило облегчение, поскольку казалось, что он все же не пошел на это. Такая глупая хитрость наверняка поломала бы все ее планы. «Опомяни черта», — пробормотала Лукреция, ощущая, как хиленькая связь, которой Гастхаунд передавал ей эфир, начала рассеиваться и истощаться. Через эту связь она могла гораздо лучше ощутить его отчаяние и ощущаемую боль во время его сражения. Она оскалилась в скудной улыбке. Лукреция убедилась, что чаша весов начала склоняться не в его сторону, если такое творится с его эфиром. Но сейчас, когда она почувствовала его слабость, Лукреция направила свою волю вдоль этой связи и потянулась к его эфиру. Сначала она ощущала его сопротивление, что было недолгим, но таким сильным, что оно остановило ее продвижение. Она восхитилась его непоколебимой решимостью и его уровнем силы. Но потом его сопротивление прекратилось, и Лукреция смогла удрать от него, потянув за собой реку эфира. Она почувствовала, как связь между начала крепчать, и она засомневалась в своих глазах. Так эту связь можно использовать еще и так, но последующие за этим события начали происходить слишком быстро. Тут ее пронзила пугающая догадка, что ей ментальная атака на Гастхаунда повлекла за собой громадные нестабильности в эфире. Ей понадобилось всего секунда, чтобы ощутить нахлынувшее понимание, что произошло. «Я нашел тебя», — завибрировал воздух с сознательным удовлетворением. Лукреция остолбенела. Была только одна группа людей, которые были способны вызвать в ней страх такого рода. Мастера. В то время, когда другие общепризнанные ранги не отображали величину реальной силы человека, а только показывали его качественные различия в способности управлять образами, мастер находился совсем на ином уровне. Провести кого-то со способностями мастера не являлось возможным. Но что он забыл здесь? В гостинице прозвучал невероятный грохот, одна из стен без следа исчезла, а за ней оказался с виду вполне обычный старик. Это был ничем не примечательный старик, который на ее глазах начал меняться, становясь все более непобедимым и зловещим. Когда его взгляд перескочил с Лукреции на кровать позади нее, его выражение лица наполнилось ликованием. Ее грудь похолодела. Он пришел сюда не ради нее. Он здесь за... «Умри», — кратко сказал он. К величайшему отвращению Лукреции появилось копье фантома и понеслось к ним. Она сразу же узнала исхудалую челюсть Аймана. Но все это вызвало у нее лишь первобытную и необузданную ярость. Как ему хватает наглости выдавать себя за копья фантома, чтобы убить собственного сына? «Чтобы тебе под землю провалиться», — выплюнула сквозь зубы она, и превосходящая все предыдущие порции кристально чистого эфира начала циркулировать ее телом с такой невероятной скоростью, что она только диву давалась. Ее движения ускорились до немыслимого ранее порядка, когда она вытащила свое копье и приняла защитную стойку. В обычных ситуациях Лукреция предпочитала считать себя среднеранговым понтификом, так как она могла противостоять другим этого же уровня. Вероятно, ее нападающая сила была меньше, чем у других этого уровня, но она была умнее и мудрее многих и всегда с умом выбирала своих противников. Пускай это сражение выбрала не она, но сейчас ее насыщал чистый, текущий ее телом, эфир, через что отпадала нужда беспокоиться о последствиях. Над ее головой возникло множество загадочных звезд, число которых не поддавалось подсчету, а над звездами кружились тысячи галактик. Их атаки встретились и разбились друг о друга. Лукреция отшатнулась назад и выплюнула из рта свою кровь. Она сама поглотила всю мощь этой ударной волны, которая предназначалась спящему Шалу. Мужчина перед ней, Герарк Чар, лидер стиля бесконечной жары, нахмурился. «Хех, ты так сильна, тогда неудивительно, что ты так долго мешала нам. Но если ты так отчаянно пытаешься защитить его, ведь это правда, не так ли?» Лукреция ничего не ответила, а только свирепо потянулась за новым эфиром. Но какое же было ее удивление, когда она обнаружила, что ее тело буквально не может поглотить больше эфира, не отдавая ничего взамен. «Смысл?» — мелькнула догадка в ее голове, и она прищурилась. Сейчас у нее нет времени, чтобы отыскать вариант, когда она избежит этого, не усилив Гастхаунда своим смыслом. Так что ее оставалось только пойти на ва-банк и принять это. Тут Герарк начал говорить: «Но твое поведение значит лишь то, что умереть должны вы двое. Ты ведь понимаешь, все ради чистоты нашего рода. И его ученика ожидает то же самое, вероятно, он был тем мужчиной снаружи. Полагаю, он победил одного из моих учеников, которого ты присвоила себе. Но не в этом главный вопрос, ведь так? Ха, что же это я так разговорился? Но я никогда и помыслить не мог, что сегодня мне выпадет столь удачная возможность раз и навсегда сокрушить вечную ведьму. А теперь умри ради меня», — на прощание произнес он и прищурил свои довольные, как у объевшегося сметаной кота, глаза. На этот раз Герарк больше не ходил вокруг да около, а задействовал образ, и окружающий их мир превратился в пустыню, жара которой громадным весом легла на плечи Лукреции. Шал повернулся на бок в своем сне и нахмурил брови. «Проклятие!» – застонала Лукреция в своих мыслях. Но потом она, наконец, отыскала внутри Гастхаунда его. Он был гладким, как шар, но сиял от силы, находясь глубоко в пространстве души Гастхаунда. Глаза Лукреции в который раз за сегодня распахнулись от удивления. Навык души. Он был не чем-то простым, как тот же контроль над деревней, а это было нечто настолько могущественное, что она не могла вот так сразу вообразить себе весь его размах. Когда жара начала усиливаться, пребывавшая в отчаянии Лукреция начала ломиться сквозь барьер, окружающий этот навык. Если она сможет преобразовать его, и, к ее удивлению, барьер исчез. Но прежде, чем ей удалось проникнуть дальше, из него что-то вышло. Ксерктав был величайшим воином, который когда-либо рождался в его мире. В жестокой и беспощадной войне против спритгитов он всегда был на острие атаки и заполучил в свои руки скипетр превосходства. В скором времени он стал императором земных големов и опрокинул взорвавшихся спритгитов обратно в их горы. Война подошла к концу, и его внимание обратилось на другие страны. Дискуссия о существовании Создателя, о чем твердило плетение, положила начало культурной революции, и все больше и больше начинало глубоко сомневаться в существовании Создателя как такового. Поддавшись своей жадности, Ксерк использовал это в качестве повода для объявления войны болотным паукам, убежденный в том, что белые охотники, как и прежде, придержутся нейтралитета. И было так, и начал он еще одну кровопролитную войну за обладание плетением и молотом Зари. Ксерк Тав был величайшим воином, который когда-либо рождался в его мире, но болотные пауки удивили его. Он смог захватить молот, но они предпочли предать пеплу плетение, чем позволить ему наложить свои руки на него. Ксерк задался вопросом, что же такое было написано в нем, но сейчас у него были другие хлопоты. Его лучший друг и превосходный генерал погиб в финальном сражении, когда он отвлек на себя владельца молота на то время, которое было так нужно Ксерку. Когда после окончания боя он огляделся вокруг себя и увидел только остатки выживших мрачных людей, а самые сильные пали в этом сражении, то Ксерк ощутил сожаление в своей груди. Он посмотрел на две реликвии в своих руках и начал спрашивать себя, почему Создатель решил сотворить их. Он все спрашивал и спрашивал себя, стоила ли жизнь его лучшего друга этих вещей. Он все спрашивал и спрашивал себя, действительно существует Создатель или же нет. В глубоком отчаянии он попросил помощи у белых охотников, и они согласились. И вот перед собранием представителей всех рас Ксерк потребовал мира и в обмен на это предложил свою жизнь. Он положил себя на погребальный костер, держа в руках эти реликвии. Он должен был стать живым примером того, почему погоня за силой не несет в себе и капли здравого смысла. Он лелеял надежду показать другим расам, что теперь совсем не нужно мстить выжившим земным големам. Ведь хоть Ксерк Тав был лучшим воином, который когда-либо рождался в его мире, он не смог защитить своих людей. Это был его несмываемый позор. Но вместо того, чтобы отдать свою жизнь на смертном костре, Ксерк моргнул и обнаружил, что он находится в комнате, а к нему спиной стоит старейшее существо, которое создает сокрушительную ауру жара. А позади него на коленях стоит женщина, а на кровати позади них было еще одно из этих странных и таких нежных существ. Они в какой-то мере напомнили ему спритгитов, но эти существа были куда выше. У них были длинные руки, ноги и туловище в целом. «Ты, Ксерк?» – спросил такой бесконечно мягкий голос, что грудь Ксерка наполнилась необычным узнаванием. К своему величайшему удивлению, Ксерк пустил слезу, эту смесь воды и серы, и прошептал: «А ты, Создатель?» Ксерк не получил ответа. Глава 279. После этого наступило молчание, и тогда говорящий, не обратив внимания на Ксерка, продолжил: «Тебя грызет совесть, ты до безумия жаждешь помочь своим людям, я сделаю все, на что способна, а пока я могу предложить тебе сделку. Чтобы пойти на нее, ты должен выиграть время для мужчины, что лежит в кровати позади себя. Задержи противника, что стоит пред тобой». Ксерк смутился, когда уловил в этом голосе крупицы безнадежности. Ксерк каждый миг своей жизни ощущал в своем теле тепло того необычного изумрудного сияния, что имело ту же природу, что и изумрудный свет, исходящий из глубин земли его мира, который все и всегда называли дыханием Создателя. Прищурив глаза, Ксерк сжал руки в кулаки и улыбнулся. Так он попал сюда с его скипетром и молотом. Ну тогда, не то чтобы гнев и горечь Ксерка по отношению к Создателю исчезли бесследно, но он не мог заставить себя спросить те вопросы, которыми пылал его разум после смерти его дорогого друга. Ведь стоило ему услышать голос Создателя. Ксерк сам отыскал ответы на свои вопросы. Все было потому, что он и только он избрал свой путь, который вел его всю жизнь. Он сам взвалил на себя тяжелое бремя этого пути. Хоть Ксерк не понимал, где он сейчас оказался, но перед ним поставили цель проще простого – сразиться с противником, что стоял перед ним. Он покажет этому врагу Создателя, почему его прозвали величайшим и сильнейшим воином, который когда-либо рождался в его мире. Ксерк расплылся в улыбке. Весьма вероятно, что и в этом мире он останется сильнейшим. С поддержкой Создателя, что оберегает его людей, ему нет причин сдерживать себя. Лукреция раздирала себя на части в попытках понять происходящее на ее глазах. и ей удалось отыскать объяснение нескольким вещам. Из навыка души Гастхаунда наружу выбралось чудное каменное существо. Это дух его навыка души, во всяком случае, он ответил на ее зов и появился. И потом, каменный человек начал вращать скипетром, что был в его руке, и тот засиял изумрудным светом. Окружающий их образ пустыни разбился в дребезги, и каменный человек шагнул вперед. Герарк посерьезнел лицом. Он даже достал свое копье. «А ты хорош, боец», — сказал Герарк, а в его глазах промелькнула неуверенность. Каменный человек выразил согласие с его словами оглушительным грохотом, после чего устремился к нему и замахнулся своим молотом. Герарк тоже не стоял на месте и набросился на него, после чего они начали обмениваться такими стремительными ударами, что Лукреция не поспевала за ними глазами. Каменный человек сражался лицом к лицу с Герарком, чего и добивалась Лукреция, вот только она едва могла пошевелить даже кончиком пальца. Чтобы удерживать это существо, Лукреция должна была тратить на это много своих сил и энергии. Она буквально видела, что с каждой секундой нахождения этого существа в реальном мире, за пределами навыка души, она теряла частицу своей души, которую незамедлительно поглощал навык души Гастхаунда. Она понимала, что этой потери никак не избежать, что не радовало ее. Лукреция почувствовала, как вокруг ее тела начинают стягиваться нити судьбы, но не препятствовала этому, ведь они оберегали ее. До этого момента она проделывала подобное с другими, так что для нее было неожиданностью пережить этот опыт на собственной шкуре. Три подарка. Первый – кинжалы. Второй – эфир. А третий – этот каменный человек. И третьим подарком она уничтожит себя. Впервые за очень долгое время Лукреция сломилась под давлением накопившейся усталости. Даже она с возрастом начала сдавать свои позиции. Лукреция все чаще начинала ощущать легкую апатию к происходящему и неуверенность относительно правильности своего пути. Она что, должна закончить свою жизнь именно так? «Не дождетесь», — со страстью прошептала Лукреция. Пусть даже сейчас каменный человек отбросил Герарка на улицу и сам спрыгнул вниз, преследуя его. «Я отказываюсь принять такое». И вдруг ее внимание привлекло какое-то движение за ее спиной. Лукреция рывком обернулась и в удивлении вытаращила свои глаза. Шал открыл глаза и сел на кровать. Он смотрел на нее, и его одолевали какие-то мысли. Чуть раньше того же дня, Рендидли встал с лавочки и пошел к выходу, когда объявили его имя. Напротив него уже находился его противник. Сейчас они даже взгляда друг на друга не бросили, а только неспешно поднимались на арену. Каждый поднимался своей лестницей. Когда они взошли на арену, толпа взорвалась криками. «Гастхаунд! Гастхаунд!» Пускай он не тешил себя надеждами на легкую победу и на победу как таковую, но нельзя было отбросить в сторону ту реальность, что из них двоих Рендидли был более популярным. Все знали, что мрачный драк считается одним из лучших среди лучших копейщиков этого города. Именно потому каждый желал увидеть, как Рендидли сокрушит гордость драка и разобьет его в пух и прах, оставив истекать кровью на арене. Вот почему сегодня все эти люди собрались здесь. Но когда Рендидли думал о подобных мотивах, его переполняло отвращение по отношению ко всем этим людям. Для них его сражение было не больше, чем кровавым зрелищем. Но сам Рендидли не мог изменить их отношение к его борьбе. Если раньше его преодоление трудностей и победы в турнире было обычным делом гордости, когда он противостоял могуществу влиятельных стилей, то сейчас его борьба стала чем-то большим. Но в глазах тех людей все так и осталось неким зоопарком. Даже сейчас они просто любовались зрелищными сражениями, что нередко приводили к смерти того или иного копейщика. Все эти мысли разом навалились на него тяжелым грузом. Стоит только посмотреть, как вечное пьянство позволяет людям забыть все свои заботы и проблемы. Так и сейчас зрители будут только наслаждаться кровопролитными сражениями, напрочь забыв о ничтожестве своей силы. Все мысли этих вечно пьянствующих людей постоянно сосредотачивались только на сражениях других, и такие люди даже в мыслях не представляли себя на той арене. Они будут только в сторонке заливать себя илем, всегда оставаясь не более чем зрителями. А потом эти же люди передадут собственные сомнения и нерешительность своим детям. Такая тенденция держалась уже как несколько поколений, если не больше. Крупные стили только становились сильнее, а алкоголь всегда развеивал их хлопоты и поднимал настроение. Для жизни им хватало одного алкоголя. Вот почему Рендидли помог своими знаниями и идеями Клаптропу сколотить нехилое состояние. Рендидли забавляла мысль, что этот мир не встречался со столь простыми идеями раньше. Мотнув головой, чтобы вернуться к реальности, Рэндидли ощутил, как на него непомерным грузом возложили надежды все здесь присутствующие. Если бы все было так просто, сейчас зрители собственными глазами увидели, как появился человек такой же, как они. У этого человека не было связи с сильными мира сего, и он состоял в маленьком и убогом стиле. Но он с таким умопомрачительным успехом одолевал одного за другим последователей влиятельных стилей, что приводило многих в неистовый восторг. Его появление сломило планы крупных стилей, а он сам отыскал неслыханную поддержку среди обычных зрителей. Ухмыльнувшись своим мыслям, Рэндидли вытащил свое тренировочное копье и немного размял суставы. В то же время его другое копье находилось в его теле, дожидаясь подходящего момента. К куче своих забот Рэндидли мог добавить еще одну. Он должен разрушить ожидания людей, которые не принадлежат высокоранговым стилям. Он не должен стать для них обычным зрелищем. Ради Азриэль он должен заставить Драка Верда раскрыть свои скрытые способности. Он должен дать такой бой, что у Шала не будет причин смотреть на него свысока. «Бойцы, вы готовы?» – спросил судья, посматривая то на одного копейщика, то на другого. Стоящие на арене копейщики кивнули. До этого момента у Рэндидли не было особой причины чересчур внимательно рассматривать Драка Верда, но сейчас его глаз пытался уловить малейшие детали. Рэндидли казалось, что тело человека перед ним настолько пропиталось силой и могуществом, что они даже начали вытекать из него в окружающий воздух. В его стойке не просматривалось ни единого уязвимого места. Глаза Драка переполняло спокойствие и решимость, и не было и намека на избыточную уверенность в своей силе, что была у многих противников Рэндидли. Когда Драк смотрел на Рэндидли, то Рэндидли казалось, будто Драк уже начал своими жестокими ударами сокрушать его. Может ли Рэндидли как-то использовать полученное из его недолгого наблюдения против Драка? Начали. Громко огласил судья. Опаляющий снаряд. Продвижение копья. Пепельные следы. Выкрикнул Рэндидли. Некоторое время назад он раздумывал над вариантом, когда он будет играть более пассивную роль в сражении, но Рэндидли прекрасно осознавал, что это сражение будет не гонкой со временем, а гонкой с напряжением. Драк Вирт с недрогнувшим взглядом способен сражаться только то время, пока его не настигнет эфирное голодание, что многократно ослабит его. Рэндидли решил положиться на свои способности к регенерации. Потому он избрал путь жестокого нападения, когда он заставит Драка тратить много своей энергии и сил на защиту. Вероятно, когда Драк будет защищать себя, ему удастся отразить большинство атак Рэндидли, и в то же время он будет ранить Рэндидли. Рэндидли не знал иного способа победить в этом сражении, чем поставить на кон свое здоровье, запас сил и ману, чтобы заставить Драка Верда израсходовать его эфир. Если будет нужда, Рэндидли истратит все их. Снаряд устремился к Драку, и Рэндидли бросился за ним вслед, ожидая момента, когда Драк уклонится или заблокирует снаряд, чтобы в тот же миг поразить его. Драк предпочел отбить снаряд, что он проделал без особых усилий. Его копье исчезло из виду и отразило снаряд в сторону, а сам Драк в это же мгновение сорвался с места и с грохотом столкнулся с Рэндидли посередине арены. В миг столкновения Рэндидли активировал крушитель тупиков и все силы вложив в этот удар, подкрепив свое тело усилением и укреплением маны. В следующий миг копейщики остановились на месте, что до нельзя потрясло Рэндидли, как и Драка, бесчувственное лицо которого начало расплываться в небольшой улыбке. Рэндидли использовал четверть своего запаса сил за те несколько секунд просто для того, чтобы остановить этого противника. «Господи помилуй, круг пламени!» — крикнул Рэндидли. Как он и ожидал, Драк отскочил назад, в момент ока покинув зону поражения этого заклинания, что, конечно же, было отвлекающим маневром. Но Рэндидли не предсказал то, что копье Драка окажется позади него. Рэндидли наотмашь призвал копящиеся корни, которые он намеревался сейчас использовать, чтобы со спины поразить Драка, когда тот будет отпрыгивать от круга пламени. Однако копье Драка было за его спиной, так что Рэндидли снова активировал продвижение копья, пепельные следы, сосредоточив свое внимание на самой идее вспышки. Он ощутил, как его тело устремляется вперед, уходя от удара. Драк даже не моргнул, а только заблокировал удар Рэндидли так несокрушимо, что Рэндидли почувствовал себя так, словно он со всего размаха врезался в бетонную стену, после чего копье Драка вильнуло, поразив бок Рэндидли, что оставило его совсем беззащитным. Взревев, Рэндидли резко развернулся и также направил свое удар в бок Драка, но внезапно осознал, что его вот-вот поразит следующий удар. Казалось, Будто Драк предсказал его столь очевидный удар и подготовил меры противодействия. Глаза Рэндидли вспыхнули изумрудным светом. Земля вокруг них утонула в тумане, а где-то вдали послышалось тихое тиканье часов. Охват фантомного копья. В отличие от Азриэль, которая с осторожностью относилась к этому навыку, Драк не предпринял и малейшей попытки изменить траекторию своего удара. Рэндидли прочувствовал этот удар каждой клеткой своего тела. Его глаза остекленели, взамен высвободив наружу другие чувства. Рэндидли крутанулся, перехватил удар Драка и, позаимствовав его силу, стремительно сместил свое тело, чтобы поразить бок Драка своим копьем, что стремительно неслось к нему по замысловатой дуге. Дуга сперва шла по низу, как потом копье сместилось кверху и немного рассекло кожу в уголке рта Драка. Тяжело дыша, Рэндидли отступил назад. От земли его тело питали энергией золотые корни, ускоряя его регенерацию. Рэндидли активировал и живительную кровь, всеми силами пытаясь восстановить потерю крови от громадной раны в своем левом бицепсе, куда его поразила контратака Драка. Рэндидли даже не смог заметить, как его настиг этот удар. Оба соперника посмотрели друг на друга. Небольшая струйка крови стекала вниз по лицу Драка до его подбородка, откуда кровь капала на землю. Хоть голова Рэндидли начинала раскалываться от боли, что возникло после использования оживительной крови, он снова использовал этот навык, чтобы вернуть в свое тело максимальное количество крови. С дерзкой ухмылкой на лице Рэндидли указал кончиком копья на багровую каплю крови и сказал: «Твоя кровь упала на землю первой». Когда он произнес эти слова, то Рэндидли впервые понял, какая тишина воцарилась на арене. Его слова разнеслись во все стороны, а лицо Драка помрачнело. Рэндидли вздохнул и искренне пожелал, чтобы у него хватило ума произнести это несколько секунд позже. Тогда Рэндидли смог бы еще лучше восстановиться после такой ужасающей раны. Но не Е-Е-Е-Джи, и кто только его за язык тянул. «А я бы поглядел, чье тело первым упадет на землю», — ответил Драк глухим голосом и снова поднял свое копье. Глава 280. Рэндидли было подумывал ответить на эту реплику, но потом отбросил эти детские мысли. Все его тело бросало в дрожь. Это сказывались последствия использования охвата фантомного копья. За все время его тренировочных сражений со Зриэль он получал немало серьезных ран, но это превзошло все их. Но чего-то подобного Рэндидли и ожидал. Ведь его противником был сам Драк Вирт. По той же причине Рэндидли с явным нежеланием позволил Драку Вирду перехватить инициативу. Ведь это было его стратегией, без которой его шансы на победу стремились к нулю. Рэндидли требовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя и восстановить потерянное здоровье. Он добивался того, чтобы Драк атаковал и использовал свой эфир, истощая свое тело. Так что подобные провокации и подстрекательства к атакам представлялись в его воображении лучшей боевой стратегией против Драка. И вот Драк пришел в движение, отчего по телу Рэндидли в который раз пробежала дрожь, но такое нарастающее напряжение в теле только заставило его губы скривиться в ухмылке. Неуклонно надвигающийся Драк олицетворял квинтэссенцию всесокрушающего гнева природы. Как вдруг окружение изменилось, будто некто отрезал Рэндидли от зрителей и всей арены, переместив его в другое измерение. Вокруг Рэндидли было только широкое и огромное пространство, в котором из-за горизонта мало-помалу восходило солнце. Стоило солнцу начать свое движение по небосклону, как его свет и жар прибил Рэндидли к земле, и он распластался на земле. Мощи только одного образа хватило, чтобы подчистую подавить его. Рэндидли хотелось верить, что этот образ отобрал хоть немного эфира Драка. Пускай Рэндидли грохнулся о землю, но мир потемнел и повеяло холодом, создавая такой разящий контраст с восходящим солнцем. Туман припал к земле на пути Рэндидли, и со всех сторон начали тихо, но неустанно тикать часы. Глаза Рэндидли пылали, и он почувствовал, как охват фантомного копья закутывает его тело, словно мантия, пока его не заставит снова прибегнуть к тому уклонению. Недовольство Драка можно было практически руками нащупать, а их образы продолжали изничтожать друг друга. Их борьба была настолько жестокой, что Драк остановился и нажал своей волей, что обрушило на охват фантомного копья Рэндидли само солнце. Конечно, можно было нападать и без образов. Уже более 2 лет Рэндидли активно использовал образы. Он начал считать их неотъемлемой составляющей многих своих навыков. Но пусть он не понимал многих тонкостей их влияния, но видел, что образы качественно повышают эффективность навыков. Рэндидли мог сравнить подкрепленный образом навык с тем, как человек вкладывает всю свою концентрацию и всю свою силу в один сокрушающий удар кулаком. Весьма очевидным был тот факт, что один удар кулаком сам по себе немного сможет помочь в сражении, но большая умственная концентрация увеличивала силу удара. Образы были неким подобием большей концентрации при ударе, разве что их сфера использования была более обширной. К примеру, в охвате фантомного копья помимо визуальных эффектов тумана имело место улучшение восприятия, благодаря чему Рендидли воспринимал все находящееся в пределах влияния образа и мог выполнять немыслимые движения. Разумеется, он не мог исполнять такие невозможные движения, как развернуть голову на 180 градусов. Тогда это заслуга созданного образом облака энергии, что его сознание воспринимало вещи, происходящие за его спиной так же ясно, словно оно было у него под носом. Будто этот образ создавал некий радар, что засекал и отправлял прямиком в его сознание информацию. Или даже не радар, а некоторое духовное тело, которое не было сковано возможностями физической оболочки. Впрочем, система сама позаботится о деталях работы навыка, если его щедро наполнит эфиром и смыслом. Но даже так, когда Рендидли настиг удар, он поморщился от боли. Выглядело так, будто Драк взял и хорошенько так долбанул его своим образом, впоследствии ошеломив Рендидли. Его образ мрачной туманной завесы задрожал, и окутавшая Рендидли мантия образа начала терять силу. Стиснув зубы, Рендидли подавил первый порыв наброситься на образ. Изначально такая затея была преисполнена глупостью. Первого столкновения с этим образом хватило для того, чтобы осознать, что образ Драка имеет намного больше деталей, чем любой из образов Рендидли. Рендидли на своем теле осознал, что не сможет превзойти такой сильный образ. У Рендидли оставался только вариант испытать, какие изменения привнес недавно пройденный путь в его боевое влияние. Многообразная и изменчивая тьма вместе с туманом и тиканьем начала сопротивляться Драку Верду. В ответ тот набросился еще раз на Рендидли, и некоторые части образа тумана начали сквозить дырами, но Рендидли только еще сильнее давил своим образом, залатывая прорехи. Рендидли ощутил приходящий в движение эфир в его груди, что начал все быстрее наполнять каждую клетку его тела, но даже с поддержкой эфира его образ сдавал позиции. После всех его сражений с Азриэль Рендидли привык к подобному. Пускай она никогда не состязалась с Рендидли чисто в силе образов, скорее всего она не видела в этом особой нужды, но она некоторое время помогала ему с образами, что позволило усилить их, в противном случае Рендидли бы уже проиграл драку в схватке образов. Вскоре Драк пришел к мысли, что с подобным несколько бессмысленным подходом он далеко не продвинется. Точнее, само сражение образов не было бессмысленным, но у него было ограниченное количество эфира, что кардинально отличалось от ситуации Рендидли. Драк крикнул и продолжил сближаться с Рендидли, неистово рвя на части этот назойливый образ. Но для побега еще слишком рано. Рендидли нужно сберечь свои навыки для побега до момента, когда Драк ударит его своими высокоуровневыми навыками. Сейчас лучше всего не слишком отдаляться от него, пока Драк не взялся за него всерьез. Усиление, спешка, укрепление маны, активный режим золотых корней Игдрасиля и, наконец, крушитель тупиков. Все эти навыки были активированы, когда Рендидли бросился вперед со своим копьем в пришествии фантомного копья. Этот атакующий навык наносил сильнейший урон за короткое время под влиянием всех активных и пассивных навыков поддержки. Рендидли моргнул. Драк извернулся, пронесся мимо его копья и обернулся. Что бы он ни сделал, но Рендидли пришел в восторг. Такая скорость и грациозность копья. Рендидли, не сомневаясь, мог сказать, что его уровень владения копьем не только выше его собственного, но и выше Азриэль. Нет, вероятно, он копейщик на уровне Девлита или Шала. Но Рендидли только обрадовался и крутанулся своим телом, попытавшись переменить свою стойку и принять удар с другого направления. Однако, когда он закончил поворот, то увидел, что его правая рука не двигается. На его правом плече красуется громадная рана, что виднелась даже кость. Кровь с некоторым запозданием опомнилась, осознав, что повреждена кожа, и начала хлестать из раны. Когда Рендидли своей волей начал собирать кровь в кучу, чтобы закрыть рану и вернуть ее в свое тело, принесенное на арену тренировочное копье раскололось посредине на два жалких обломка. Передняя половинка с острием сама выпала из онемевших пальцев правой руки Рендидли. Драк уже повернулся к нему и нацелил следующую свою атаку на беззащитную грудь Рендидли. Проклятие! Рендидли несколько раз подряд использовал фантомный полушаг, что выиграло несколько секунд, но Драк с такой же решимостью летел к нему. Может, сейчас ситуация складывалась не в его пользу, но Рэндидли улыбался, как безумец. Он не мог сказать наверняка, ощущал ли он боль, или его ранили безупречно. Но перед лицом такого противника Рэндидли ощущал нехилое ликование в своей груди. «Приди», – прошептал Рэндидли, почти не понимая, что сейчас делает. Драк напрягся и помрачнел, но продолжил сопротивляться. Однако вырвавшаяся волна мучения ударила его неосязаемым потоком, что немного оттолкнул его назад. Для Рэндидли появившаяся боль обострила его чувства, но у него была высокая сила воли и сопротивления, что в совокупности с уровнем этого навыка даровало ему некоторую невосприимчивость к подобной боли. У Рэндидли была еще парочка навыков, что притупляли боль. Он привык к тому, что после использования этого навыка Азриэль сбивалась с ритма на несколько секунд, а потом продолжала осыпать его ударами. Потому Рэндидли немного надежд возлагал на этот навык, но он серьезно ошеломил Драка. Стоило Рэндидли осознать это, как и он сам замешкался. Он не ожидал такого ошеломительного результата от вполне себе обычного навыка, заподозрив какую-то ловушку в действиях Драка. Но потом его разумом овладели выработанные за такие долгие часы тренировок рефлексы, предупреждая его не опускать столь удачную возможность. И из земли вырвался поток сотен копящихся корней, нацелившись на тело Драка. Рэндидли двинулся вслед за корнями, переложив расписанное рунами белое копье в левую руку, что была в относительном порядке. В это же время его пассивные способности торопливо пытались зарастить раненую правую руку. При таком быстром движении восстановление проходило куда хуже, чем в состоянии покоя, но Рэндидли держал под контролем свою кровь, чтобы она не выливалась из него, так натужно, что его голова начала раскалываться от боли. Несмотря на все это, к удивлению Рэндидли, когда его атака настигла Драка, тот уже был готов к ней. Без капли сомнения его копье затанцевало в его руках, покромсав на части большую часть настигающих корней, что оставшиеся не смогли нанести ему серьезных повреждений. Однако при виде такого Рэндидли даже не дрогнул, бросившись вперед с еще большей скоростью, и, выжимая из себя все силы, ударил копьем, что было в его левой руке. В тот же миг Рэндидли сотворил стену шипов прямо под ногами Драка, планируя сбить его на землю, и использовал призыв Мора, выстреливая роями жуков, чтобы закрыть поле зрения своего противника. Сенсорные чувства Драка находились на более высоком уровне развития, чем Рэндидли мог вообразить себе, ведь даже несмотря на рой жуков, остатки корней и переплетенные шипы, Драк поднял свою руку с копьем и отразил удар Рэндидли. Рэндидли не поверил своим глазам. По руке Драка потекла струйка крови, но он остановил его удар. Корни обрушились на тело Драка, но оставляли на нем лишь мелкие царапины. Из чего, черт побери, создано его тело, и как высоко его сопротивление. Драк наотмашь ударил своим копьем. Вероятно, Рэндидли остался жив лишь потому, что он ранее создал стену шипов, что немного нарушило равновесие Драка. Но даже с шипами, копье никуда не исчезло, и от него позарез нужно было уклониться. Круг. Но Рэндидли получил удар по виску острием копья. Драк удовлетворенно хмыкнул, применив свою превосходящую физическую силу, чтобы прервать заклинание. Рэндидли помрачнел. Говорить имя навыка вслух не было обязательным условием для его активации, это была просто его привычка. Если он желает играть по таким правилам. От Рэндидли во все стороны взрывом умчалась волна огня, испепелив корни и отбросив Драка, что закрылся руками для защиты своего лица. Но улыбка Рэндидли исчезла без следа, когда он увидел, что Драк опустил руки, но совсем не пострадал от огня. От огня и от, к собственному удивлению, Драк упал на одно колено. Все его тело задрожало в приступе. Рэндидли опять с насмешкой заулыбался, глядя удовлетворенно на своего противника. Попался. Глава 281. Рэндидли загнал в копье свой собственный эфир, прогнав прочь гадостный эфир, что оно поглотило от Драка. Так он восстановил немного того разочарования и ярости, в обмен на которые он смог поглотить эфир своего противника. Хоть он оставил лишь небольшую царапину на руке Драка, но руне этого вполне хватило. Драк моргнул, а потом медленно поднял голову, с мрачным видом уставившись на Рэндидли. И тогда в его глазах промелькнуло отвращение. «Ты, пожиратель, еретик!» Рэндидли промолчал, хоть не мог не почувствовать нервное покалывание в груди, ведь Драк знал про еретиков. Даже более того, Рэндидли не мог опровергнуть его слова, ведь он умышленно поглотил эфир своего противника, чтобы получить над ним преимущество. Хоть Рэндидли отчетливо слышал недовольные перешептывания среди толпы зрителей, Судья никак не отреагировал. Именно это было нужно Рендидли. Он атаковал еще одной горячей и пронзающей, как колючая проволока, волной мучения, от которой так дрожащий Драк начал передергиваться от боли. А сам Рендидли создал копящиеся корни, которые запустил в направлении Драка. Как вдруг он осознал, что допустил ошибку. Ведь сейчас у Драка порядком не хватало эфира, и он стремился быстрее закончить этот бой. Рендидли с трудом удавалось поспевать взглядом за движениями Драка, через что его застали врасплох. Драк нанес вполне обычный, разумеется, для себя удар, от которого Рендидли отлетел на несколько метров назад, потеряв равновесие. Однако Драк не позволил Рендидли оправиться, и его копье уже со свистом неслось к нему. Рендидли буквально ощущал своей кожей, как воздух сминается от мощи этого удара, но уклониться от него он никак не мог, ведь он упал на плиты арены. Стиснув зубы, Рендидли видел, как мир в его глазах сереет и наполняется зловещей тишиной. Копье Драка пронзило его грудь, отбирая его жизнь. Прах к праху. Когда одно тело опало пеплом на арену, из него создалось новое тело. К сожалению, Рендидли, его правая рука не исцелилась. Но он оказался за спиной своего противника. Мир все еще был в странных серых оттенках, и все стало очень вязким. Казалось, что все зрители разом утратили свои цвета и давили на Рендидли невыносимой серостью. Драк также был вязким, а все его цвета стремительно искажались и исчезали под воздействием этого странного мира из пепла. Чтобы сохранить свою ману, Рендидли отменил эффект этого навыка, поднял рабочую левую руку с копьем и вогнал его в бок Драка, из которого копье снова начало поглощать эфир. Достаточно. Все рефлексы Рендидли, которые он натренировал со Зриэль, обреченно закричали. Он поспешно и испуганно отбросил себя с линии атаки, что была столь молниеносна, что Рендидли предположил, что эта атака могла быть лишь каким-то навыком, который рассек воздух, нацелившись на беззащитную шею Рендидли. Даже после этой атаки Драк не остановился. Отпрыгнув еще дальше, Рендидли прищурил глаза, так как ему срубили кончик мизинца на левой руке. Ну, это всего лишь небольшой кусочек его плоти. Его скорости не хватило, чтобы уйти от удара этого чудовища. То, что Драк использовал навык, было на руку Рендидли, ведь он намеревался истощить своего противника. Но не все было столь радужно. Когда Рендидли уклонялся от первого удара, он ощутил, что копье немного задело Драка. Каждый раз, как он использовал на нем руну своего копья, связь между ним и Драком крепчала, позволяя ему поглощать снова и снова его эфир. Даже без физического контакта с телом Драка, копье высасывало крохи эфира. Но количество такого поглощенного эфира было ничтожно малым. Однако Рендидли не ловил ворон и по этой связи украл изрядный кусок эфира. И он обнаружил, что этот эфир был другим, более плотный и более знакомый. Его эфир, или эфиром, которым он надарил одну личность, одарили Драка. Драк выпрямился. Его тело наполнялось энергией, отчего его кожа начала слабо светиться. Когда Драк снова посмотрел на Рендидли, с его лица разом пропали все тяжести нехватки эфира. «Хватит игр, ты станешь уроком, который я преподам им всем». После его слов снова появился образ солнца, но на этот раз оно не просто поднималось на небо. Казалось, что солнце заполняло собой весь горизонт, от которого оно начало подниматься все выше и выше, пока все небо не обратилось в солнце. Никто не мог понять, что было этим небесным телом, что восходило так близко к их миру, что казался по сравнению с этим гигантом мельчайшей пылинкой. Это прекратило быть рассветом. Солнце начало пожирать все и вся. В это же время воздух наполнился иголками, которые напомнили Рендидли его собственный навык мучения. Эти иголки впивались в него, вызывая резкую боль, что своим тяжелым грузом подавляло его волю. Сам же Драк предстал центром этого солнца. Пускай Рендидли и казалось, что Драк с трудом удерживает этот образ, но он поддерживал его. Стиснув зубы, Рендидли осознал, что оказался в более проигрышном положении, чем был до этого. Ведь целью образа Драка было не только сокрушение образов Рендидли. Этим образом он опустошал здоровье, ману и запас сил Рендидли. Тело Драка искрилось от переполняющего его эфира, а сам Драк сиял от радости. Потом его глаза вспыхнули, и он пошел вперед, в то время как гигантское солнце продолжало затмевать собой весь мир. Впавший в отчаяние Рендидли начал отбиваться мучением. Сейчас Рендидли даже не волновало состояние его здоровья. Драк на мгновение остановился, прям как Азриэль, но поскольку он уже в который раз попал под действие этого навыка, ему удалось нейтрализовать его, подавив своей волей. По всей вероятности, абсолютная защита от мучения стоила бы ему слишком большого количества эфира, чего он не мог себе даже сейчас позволить. Он стал чересчур сильным. Его сила и раньше потрясала воображение, но с улучшенным образом и непредотвратимостью атак его сила перешла все границы. Даже когда Драк просто стоял на месте, если бы другие его навыки были бы столь сильны, он стал бы истинно несокрушимым копейщиком. Рендидли вздрогнул от этой мысли. Из-под арены вырвалась волна копящихся корней. На этот раз Рендидли больше контролировал свой навык, чтобы как можно больше корней прорвалось сквозь защиту Драка, минуя его копье. За этой волной последовала еще одна, после которой Рендидли с удивлением осознал, что его запасы маны подходят к концу. Корни снова и снова набрасывались на Драка, но их мощный натиск оставлял только царапины на его теле. Вскоре Рендидли предположил, что у Драка была такая кожа благодаря чему-то. Может, у него есть укрепляющий навык, или у него была какая-то телесная броня, словно его тело было обернуто в тончайший слой шелка. Такая защита не могла полностью погасить силу атак, но для этой задачи как нельзя лучше подходили высокие характеристики физической защиты. В общем, кожа Драка приобрела дополнительную упругость и эластичность. Такое предположение могло объяснить, почему Драк столь печется о защите своих глаз, но ни капли не волнуется о своей коже. К тому же он не получил никаких ожогов, хоть он не раз попадал под созданный Рендидли огонь. Однако Рендидли немногое мог придумать, учитывая эту информацию, ведь его мана не резиновая. Он изменил свою тактику и сошел с места. Его идея была до нельзя рискованной, но на этот раз Рендидли хотя бы представлял, к чему может привести его провал. Копье Драка перемещалось в пространстве с невероятной скоростью, что лежало далеко за пределами того, зачем мог поспеть Рендидли. Но он напрягся, и окружающий его мир поблек до черно-белых цветов. Рендидли сразу отключил свой навык, чтобы сохранить больше маны. Драк мгновенно обернулся и уклонился от удара. Рендидли ухмыльнулся. Все как и говорил Азриэль, если применить один и тот же навык против своего соперника, его эффективность уполовинится. Но если использовать не только его, потому когда Драк со сверхъестественной грацией повернулся лицом к Рендидли, то схлопотал удар кулаком, что отбросил его на землю. Использовав крушитель тупиков, Рендидли вытерпел боль в своей руке. Пусть этот навык отбирал много запаса сил, но этот показатель скоро восполнится. Его здоровье было примерно на отметке в 30%, но с впечатляющей регенерацией Рендидли посчитал, что у него осталась половина здоровья, если у него будет немного времени на его восстановление. Куда больше его беспокоила ситуация с маной. Ее сейчас осталось всего 25%, а ее регенерация хоть и была высокой, но за короткое время она ничем не сможет помочь ему. Рендидли погрузился в медитацию, но терялся в догадках, насколько она поможет ему в таком положении. В то же время, Рендидли заметил, что нависшее над его головой солнце никуда не пропало. Пока он наблюдал за ним, его запас сил постепенно восстанавливался, здоровье держалось на одной отметке, будучи сдерживаемым необычными эффектами образа Драка, а мана понемногу убывала по одной единице где-то за секунду. «Как же давно меня унижали так низко, как сейчас! Я сотру тебя в пыль», — сказал Драк, поднимаясь с земли. Кружащий вокруг него эфир немного поблек, но его оставалось еще так много, что невооруженный глаз без особых проблем улавливал его присутствие. Плохо дело, такое количество эфира истощится еще не скоро. Рендидли моргнул и попытался согнуть правую руку, но когда он попытался двигать ею, ее пронзила боль. Уже лучше, но все же этого мало. Этой рукой он ничего не сможет делать еще долгое время. «Как можешь ты намереваться уничтожить меня, когда сам одалживаешь силу других?» — спросил Рендидли, прикинувшись удивленным, чтобы выиграть себе немного времени, пока он корнями вкладывал в свою руку копье. Драк оскалил зубы и потопал к нему. Похоже, шутка пришлась ему не по душе. Глава 282. Поскольку время передышки подходило к концу, а на безжалостном лице его противника не было и намека на пощаду, Рендидли нехотя потратил еще 5% своей маны, выстрелив копящимися корнями, чтобы замедлить продвижение Драка. Да, сейчас их эффективность оставляла желать лучшего, отчего Рендидли проникся жалостью по отношению к своим корням, которым едва удавалось оцарапать столь прочную кожу. Вот если бы они были не копящимися корнями, а, к примеру, молотоподобными корнями. Незаметно начала подкрадываться мысль, будто Рен Дидли пытается носить воду решетом. Но, вполне вероятно, не один он чувствовал такое. Перед его глазами был яркий пример копейщика, что ярко пылал ненавистью к Рен Дидли и решимостью отомстить ему за полученное унижение. Как бы то ни было, этот бой был полуфинальным, а Драк был последним человеком, против которого Рен Дидли вообще планировал сражаться. Однако Рен Дидли прекрасно понимал, что должен заставить Драка раскрыться еще больше. Его рот изогнулся в широкую ухмылку. Все его старания и тренировки были ради этого момента. И все-таки для своих замыслов Рен Дидли должен выиграть еще немного времени, за которое он обязан пошатнуть уверенность Драка в своей победе и заставить его раскрыть истинный козырь своего стиля. Драка нужно время от времени отвлекать копящимися корнями, но, хоть здоровье, запас сил Эймона Рен Дидли продолжали сокращаться, он накинул взглядом поле сражения. Главная проблема заключалась в том, что даже при самом оптимистическом развитии событий, когда Драк не будет атаковать его, вероятность чего стремилась к нулю, Рен Дидли не хватит времени. Сила созданного Драком образа поражала воображение. На время остановившись, Рен Дидли начал прикидывать в уме. Ну, или он хотел получить такую возможность, но его заставили вернуться к реальному миру и снова с головой погрузиться в сражение, ведь Драк уже преодолел разделяющее их расстояние под постоянными ударами заклинания и оказался прямиком перед Рен Дидли. На этот раз Рен Дидли не питал каких-то надежд на победу в лобовом столкновении с Драком, так как его навыки копейщика невероятно уступали Драку, отчего Рен Дидли почувствовал себя гадостно. Драк вел себя так, будто на земле вдали валялись обломки не его копья. Ну, первое копье Рен Дидли тоже сломалось, как и его рука. Когда Рен Дидли тогда уклонялся от удара Драка, его сердце ушло в пятки. В тот момент атака, которая сломала его руку. Вполне вероятно, Драк мог бы уже закончить бой, убив Рен Дидли. Но он этого не сделал. Драк поднял половинку своего копья правой рукой и продолжил сокращать расстояние. Он умышленно сломал руку Рен Дидли, чтобы доставить ему знатную порцию боли и страданий вне зависимости от исхода их сражения. Тогда Драк Вирт не принял его достаточно всерьез, чтобы закончить сражение, когда была такая хорошая возможность. После осознания всего этого весь страх и гнев, что только мог ощущать Рен Дидли от того, что он прошелся на волосок от верной смерти, кристаллизировались в его груди, сосредотачиваясь в леденящий замораживающий комок эмоций, что не исчезал даже тогда, когда его кости начали воспламеняться, все больше нагреваясь и испуская тепло. Драк ударил вновь, и его копье уподобилось вспышке света, пока гигантское восходящее солнце над их головами устрашающе грохотало. За неимением другого выхода Рен Дидли прибег к фантомному полушагу, что отбросил его тело назад. Драк немного скорчил свое лицо и снова ударил. Сейчас его копье превратилось в обжигающий свет, что на время ослепил Рен Дидли. Рен Дидли до предела обострил свои чувства. Эфир в его теле взревел и начал завихряться в водоворот, что рос и рос, словно таким образом он выражал свое негодование от того, что его так долго держали внутри тела. Рен Дидли также заметил, что атаки Драка стали менее размашистыми, начав удлиняться. Вероятно, он хотел воспользоваться тем фактом, что фантомный полушаг способен перемещать человека только по прямой линии. Когда Рен Дидли понял это, его тело задрожало. Крепко стиснув зубы, Рен Дидли заставил себя дышать спокойнее и обрушил на Драка направленную волну мучения. Копье Драка несколько замедлилось, но не изменило свою траекторию. Именно столько времени было нужно Рен Дидли. Он должен был подобрать идеальное время, или же, за долгое пребывание под восходящим солнцем его мана значительно сократилась. Прах к праху. Когда Рен Дидли активировал этот навык, кончик копья уже высвободил капельку крови и продолжил погружаться в грудь Рен Дидли, тело которого тут же распалось в облако горячего и едкого праха. Рен Дидли вмиг оказался за спиной Драка и замахивался своим копьем. Правая рука Рен Дидли отозвалась болью, но все же ему удалось кое-как направить свое копье и покрепче сжать его в руке. Но Драк со скоростью света развернул свое тело, и его копье поразило то место, где мгновением назад находился пояс Рен Дидли. К счастью для Рен Дидли, он уже восходил на небо в своем навыке пронзающий небеса и крушащий землю. Этот навык был еще одним способом, кроме фантомного полушага, быстро уйти с пути атаки. В итоге у Рен Дидли было чуть меньше 10% маны, 19% запаса сил, хоть под воздействием второго дыхания он быстро восполнялся, и всего лишь 24% здоровья. Рен Дидли постепенно приближался к полному истощению и финальной стадии боя. Но у Рэм-Дидли был еще четвертый ресурс, которого у него было мерено-немерено. Когда Рэм-Дидли наполнял каждую клетку своего тела, его эфир пел. Сперва свое тело, а потом и копье, которое начало трястись, ведь оно не было предназначено для одновременной обработки столь громадного количества эфира за раз. Пока Рэм-Дидли продолжал взлетать под действием своего навыка, он поднял копье над своей головой и запустил его в нависшее над ареной солнце. А потом он начал поглощать его, используя ту возможность одной из рун копья по изъятию смысла из окружающего мира. Находящееся над ними небо заходило ходуном, и в то же время Драк пошатнулся, после чего он принял стойку, что скорее выражало его удивление происходящим, чем что-то посягающее на жизнь Рэм-Дидли. И пока Рэм-Дидли достигал высшей точки своего прыжка, то втягивал всеми силами смысл, налегая своей волей, проталкивая в копье все больше своего эфира. От переизбытка эфира копье начало гудеть, а выгравированные на нем руны возгорались все ярче и ярче. А затем рывками и все большими порциями Рэм-Дидли начал ощущать трудноуловимые подробности этого мира с примесью обрывков образов. Дуновение ветерка, раскаленный воздух, грядущее опустошение, что ожидает этот мир, лежащий под таким гигантским солнцем, а потом он почувствовал вечные огни самого солнца. В сознание Рэм-Дидли ворвалось понимание той кипящей термоядерной реакции сверхвысокой температуры, которая подпитывала существование этого гиганта, но она же и постепенно сокращала его звездное топливо и жизнь этой сверхновой, до времени, когда наступит конец властвования могущества этой махины. Пламенный огонь, столь взрывоопасный и угрожающий всему живому, истощающий предельной температуры огонь, что не просто горел, а расщеплял на атомы все и вся. Тем не менее Рэм-Дидли втянул в себя его смысл и начал свое падение к земле. Сейчас его копье завывало в воздухе, будто оно находится в состоянии предельной агонии. А потом все стало на свои места. Рэм-Дидли отыскал образ, практически созданный образ из тех обрывков, что наполняли его грудь. Еще недавно нависающее солнце-разрушитель, величайший образ Драка, подернулось рябью и погасло, освобождая поле сражения от своего иссушающего давления. Рэм-Дидли врезался в землю на некотором расстоянии от Драка и повернулся лицом к копейщику, что казался до нельзя ошеломленным. Может, теперь они, наконец-то, получат возможность. Изо рта Драка вырвался нечленораздельный рев, и он рванулся к Рэм-Дидли, которому оставалось только вздохнуть. Нечестивым никогда не видать покоя. Но сейчас он был способен совершить нечто рискованное и встретить противника лоб в лоб. С кажущимся безгранично бесконечным эфиром в его груди, что до сих пор в яростном вихре охватывал его естество, Рэм-Дидли начал придавать форму желаемому образу. Уведомления выскакивали перед его глазами одно за одним, но он проигнорировал их всех, так как не отрывал взгляда от Драка. К бегущему снова устремились копящиеся корни, обрушиваясь на Драка, но противник Рэм-Дидли попросту не обратил на них внимания, пребывая в столь неудержимой ярости, что даже на миг не остановился, чтобы заблокировать их. Ухмыляющийся Рэм-Дидли продолжал разделять свое внимание. Половину он уделял образу и половину копящимся корням. Вместо того, чтобы наносить атаки в жизненно важные точки Драка, Рэм-Дидли нацелился в несколько иное место, тая надежду, что и его вера была вознаграждена, когда копящиеся корни пронзили бок Драка, погружаясь в его тело и ошеломляя его. В следующее мгновение каждый копящийся корень рванулся на всех парах к этой точке, разрывая рану еще больше. Рэм-Дидли наносил многократные удары в одно и то же место, прибегая к своему высокому контролю, что позволило ему сосредоточиться на этой задаче атак одной и той же точки. И вот волна за волной Рэм-Дидли наконец-то проколол ту до странности толстую кожу Драка. Драк взревел и ударил наотмашь своим копьем, чтобы уничтожить корни. Но прежде, чем ему удалось срубить корни, Рэм-Дидли создал новую порцию корней, произрастающих с кончика того корня, что пронзил кожу Драка, таким образом нанося ему безумные повреждения внутренностей. Больше у Рэм-Дидли не осталось и малейшего сомнения или страха, что он убьет своего противника. Вероятно, это было закономерным результатом всего того проведенного за подготовкой времени, когда его тренировала до истощения Азриэль, но Рэм-Дидли практически ощутил, что если его противник не сможет пережить такую атаку, то он не мог быть тем противником, угроза которого такое долгое время нависала над головой Рэм-Дидли. Драк пошатнулся, а затем двинулся вперед еще быстрее, будто удары Рэм-Дидли совсем не задели его. Именно этого Рэм-Дидли добивался в течение всего боя. Поздравляем, вы создали второй ката пепельного копья. Поскольку этот навык был создан в когорте мира, выше вашего собственного, все преимущества этого деяния утрачиваются. Пожалуйста, назовите навык, когда солнце застывает. Вы создали навык, когда солнце застывает, редкий, уродин. Глава 283. Даже несмотря на то, что Драк продолжал с ревом бежать к нему, Рэндидли сосредоточился на текущем в его теле образе. Он поднял копье и замер в ожидании. Рэндидли чуть приоткрыл глаза, чтобы наблюдать за движениями своего противника, а сам погрузился в только что созданный образ. В его образе ярко горело солнце, а затем послышалось тиканье и время помчалось вперед. Все сущее сменяло друг друга с безумной скоростью, годы пролетали так же быстро, как миллисекунды, все быстрее приближая будущее. За то время, когда Драк приблизился к нему, пролетели тысячелетия. В ядре солнца, которое питалось благородицей почкам термоядерных реакций, что даровали солнце присущую ему мощь и жизнь, что-то стало другим. Его нынешняя форма преобразовалась в нечто совсем другого порядка, словно оно ослабело и стало менее чистым, чем было до этого момента. Все солнце начало покрываться рябью и менять свой цвет. Его огни постепенно сменялись от горячего оранжевого цвета до желтого, а потом сине-зеленого. По происшествии еще некоторого количества времени оно продолжало свою кончину, и в теле некогда единого солнца начали образовываться сравнительно небольшие области более темной материи. Сперва их было ничтожно мало, но уже через миг они начали появляться во все возрастающих количествах. Комки этой ненормальной плазмы погружались к ядру солнца, отвоевывая для себя все больше места в его ядре. Впоследствии этого солнце стало более тусклым, из-за чего скорость появления темных участков еще больше возросла. Как вдруг Рэндидли почувствовал, что в ядре солнца почти угасли происходящие доселе реакции, тогда как поверхностный слой солнца продолжал испускать яркий, как и прежде, свет, а потом все это исчезло, оставив этот уголок Вселенной в полной темноте. Вся материя коллапсировала и начала собираться в одну точку. Вся наблюдаемая Вселенная начала дрожать, когда это сверхплотное ядро начало сопротивляться чему-то, какому-то закону мироздания. Драк настиг Рэндидли и ударил. Вселенная бесшумно разорвалась на части. Сверхплотная темнота погрузилась сама в себя и неуклонно начала втягивать в себя разорванную Вселенную, пожирая ее.